«Темнеет», – подойдя к Мечиславу, произнес кот. «Вижу», – отозвался тот. «Расположиться на площади, выставить секреты и посты, приступить к приему горячей пищи, но делать это в две смены». Кот козырнул и пошел отдавать необходимые указания. Вскоре на небольшой площади выросли армейские палатки. Двумя БМП подвезли продукты. Бойцы расположились на отдых. Даже двужильные ученые, натащившие в лагерь всякого хлама, уже падали с ног. «Как ты?» – спросил майор у Арвы. «Устала, но очень довольна», – отозвалась девушка, сидящая на небольшом надувном матрасе и растиравшая зудящие от бесконечной ходьбы ноги. «Такой добычи никогда не было. Два красных кристалла, четыре оранжевых, восемь голубых и два серых. Еще никто и никогда не приносил столько». «Ну, тебе от этого только часть. Но это только первый день. Мы облазили всего 8 кварталов, а их здесь сотни. Если бы нам еще не мешали, вообще все хорошо бы было». «Мне жаль твоего бойца», – посочувствовала девушка. Майор кивнул. Никто не ждал нападения такого большого отряда противника, и одинокий боец, занявший край обороны, слишком поздно заметил угрозу. Пять бойцов клана «Стальных стрекоз» легко подавили одиночную цель, буквально расплавив своими метателями все вокруг. Ни новое вооружение, ни новая броня бойцу не помогли. Правда, и у противника не обошлось без потерь. Вертушка накрыла весь сектор неуправляемыми ракетами, превратив 50 квадратных метров в филиал ада и переправив двоих нападавших в центральный офис. Остальные отошли, когда к месту боя подошел бронетранспортер со штурмовой группой. Молот приказал не преследовать. В этих руинах бронемашина превратилась бы в отличную мишень. К тому же было неизвестно, могут ли капсулы метателя повредить ее броню или уничтожить. Проверять никому не хотелось. Они на этой планете третий день, а уже потеряли двоих бойцов. К тому же вертушка выработала запас топлива и вынуждена была вернуться. Мечиславу ничего не оставалось, как сократить периметр и назначить парные секреты. «Сколько по городу бродит подобных тебе?» – садясь рядом с Аровой, спросил он. «Наш клан отправил 11 человек. Слабые кланы, такие как Дикие Коты, отправляют 5-6. А вот Стальные Стрекозы и Огненные Ураганы, последние циклы очень усилились. Они не принимали участия в войне с турмами, а копили силы. Я слышала, что прошлый год Стрекозы отправили на поиски кристаллов больше 30 добровольцев, а Ураганы больше 40. «Значит, примерно около сотни или чуть больше», – подсчитал молот. «Устала?» Девушка кивнула. «Ноги гудят. Благодаря вам мне удалось собрать столько, сколько никому не удавалось, даже Грине». «А кто она такая?» – поинтересовался Мечислав. «Она была великая воительница, и только у нее был зеленый кристалл. Она была великая воительница, и только у нее был зеленый кристалл. Она была могучим воином и выходила против десятка боевых волков. А еще она моя мать». «И где она сейчас?» «Я не знаю», – пожав плечами, произнесла Арва. «Она хотела изменить уклад нашего клана, чтобы он снова стал могучим, как в прежние времена. Хотела разобраться, как устроены небесные соколы. Она заручилась поддержкой многих воинов, а потом ушла, оставив мне броню и свой метатель. Ушла в обычной одежде с одним боевым волком, которого растила сама». «Куда?» «Никто не знает. Кто-то говорит, что она бросила клан, а те, кто в нее верил, что за помощью к другим кланам. Она мечтала возродить совет. И вот теперь я повторяю ее путь». «У тебя есть те, кто придут на помощь», – положа свою руку ей на плечо, заверил девушку майор. «Как только ты будешь готова, мы придем». «Я хочу верить», – произнесла Арва, только голос у нее был грустным. «Но не ждите, что это будет через день после моего ухода. Пройдет несколько недель, прежде чем я выйду из чертога лекаря, а потом мне понадобится время, чтобы сплотить вокруг себя людей, которым я смогу доверять. Ведь только после того, как я буду уверена, что все выйдет так, как мы задумали, я смогу позвать вас. Будете ли вы ждать?» «У нас нет другого выхода», – ответил на ее пламенную речь молот. «И я хочу тебе верить. Тебя не влечет власть ради власти, Ты нуждаешься в ней ради того, чтобы помочь другим. Я уже немного изучил тебя. Ты почти не умеешь врать. Ты честна даже с нами, чужаками. Ева проанализировала все разговоры и считает, что ты искренне веришь в то, что говоришь. Такие люди – редкость, и я просто хочу тебе верить. Олег, а тебе я советую прекратить греть уши, пока я тебе их не оборвал. «Да я не подслушиваю», – обиделся парень. «Вы же знали, что я здесь, и говорили свободно. Если бы обсуждали секреты, прогнали бы сразу». «Логично», – согласился Мячеслав. «Но надеюсь, ты понимаешь, что об этом не нужно распространяться». Парень кивнул и снова принялся за молочные сосиски с фасолью, которые ему достались на ужин. Майору повезло больше. Отбивная и рис с овощами были намного вкуснее с его точки зрения. Но что-то незаметно, что парень особо горевал по поводу скудного походного рациона. «Тебе пора спать», – указывая девушке на палатку, произнес он. «Завтра будет не менее трудный день. Нам нужно добыть как можно больше кристаллов. И если тебя мы обеспечили грандиозным возвращением, то у нас пока что их маловато. А исследования требуют значительного количества материала». Спокойной ночи попрощалась Арва и скрылась за пологом палатки. «Она красивая», — заметил Олег. «А тебе-то что? Ты же с Оксаной», — удивился майор. «А я не про себя», — ответил паренек. «Она ведь вам нравится. Вы на нее смотрите с нежностью и заботой». «Ладно, двигай спать, черт глазастый», — раздосадованный наблюдательностью собеседника произнес майор. Парень кинул упаковку из-под еды в костер и полез в палатку. Рядом с девушкой установили палатку штурмовиков, добавив туда место для Олега. Уж коли ему поручено быть рядом, пусть будет. Парень вообще показал себя с хорошей стороны сегодня. Один раз даже вытащил ее из дома, который едва не рухнул им на головы. Так что майор не жалел о том, что парень прокрался в БТР. Он оказался полезен и горел рвением показать, что может многое. Молот блаженно вытянул затекшие ноги. «Да, день выдался сложным, и завтрашний будет не легче». «Красивый город», — глядя на руины, освещенные солнечными лучами, заметил кот. «Был», — поправил молот. «Был», — грустно согласился замком. «Интересно, почему он не рассыпался в пыль? 3000 лет прошло. Что угодно рассыпалось бы, а он все такой же, как и после катастрофы. Да, прогнили балки, проржавели металлические конструкции, но все равно он стоит». «Я уже задал этот вопрос нашей союзнице», поднимая глазам бинокль и изучая длинную улицу, на которой запросто могло разъехаться десяток танков в ряд. «Она сказала, что по этой же причине отсюда не выгребли все кристаллы и прочие полезные вещи. Проход сюда открывается раз в год ровно на 7 суток. А потом город накроет невидимый щит, и никому сюда и отсюда хода не будет». «А почему только кланы могут сюда попасть? Мы не встречали самую сильную державу континента пиров. Их машину видели, но в городе их, похоже, нет». «Захватим пира, обязательно выясним», — ответил молот. «Пока можно сколько угодно строить догадки, а время поджимает. Примите командование, капитан». «Товарищ майор, я в Витязи был только старшим лейтенантом. Считайте, что я повысил вас в звании. В конце концов, вы мой заместитель». «Есть, товарищ майор», вытягиваясь по стойке смирно. «А вы куда?» «На обследование этого квартала уйдет не меньше 2 часов. И я хочу осмотреть вон ту башню. Она не сильно пострадала при атаке на столицу, разве что верхушку снесло. Мне интересно, как жили предки людей, с которыми я хочу заключить союз?» «Это может быть опасным», — предостерег кот. Молот кивнул и направился к распахнутым дверям. На всякий пожарный случай он прихватил с собой кристалл Арты. Вдруг повезет. Здание выглядело жутко, но устояло. Надо отдать должное строителям, строили они на века. Наверное, и сами бы удивились, узнав, что их творение простоит 3000 лет, или циклов, как говорят местные. Поднявшись на второй этаж, майор толкнул первую попавшуюся дверь, сделанную в виде круга. Ничего не произошло. Он поискал замок или ручку, но ничего похожего не обнаружил. Все здание было построено по коридорной системе. Каждый этаж представлял собой правильный квадрат. 4 квартиры на этаже, судя по размерам, в каждой было не меньше 150 квадратных метров. Арва сказала, что в таких башнях жили знатные и богатые люди. Похоже, девушка не ошиблась. Все двери на этаже оказались заперты, и Молот поднялся на следующий. Та же картина, все закрыто. Это было странно. Все дома, что он видел до этого, были разрушены или выгорели во время катастрофы. Конечно, неизвестно, что за запертыми дверями. Может, огонь добрался до содержимого через окна, а может быть, там все так, как было 3000 лет назад. Но чтобы узнать это, нужно открыть дверь. Майор осмотрел этаж. Коридор выгорел, но особо сильных повреждений пожар не нанес. Возможно, отделка была противопожарной, и она обеспечила сохранность здания. «Что думаешь, Ева?» «Даже не знаю, Мячеслав Дмитриевич», — раздался в гарнитуре голос ИИ. «Можно попробовать взрывчатку?» «Эта мысль посещала и меня», — согласился Молот. «Так и сделаем». Достав из кармана штанов небольшой брусочек пластита, он прилепил его на дверь и вставил детонатор. Зайдя за угол, достал пульт дистанционного подрыва и, досчитав до 3, нажал кнопку. Громыхнуло неслабо. Древнее здание вздрогнуло. На какой-то момент майору показалось, что оно сейчас начнет разваливаться. Но нет. Кроме упавшего с потолка пласта штукатурки, или что там вместо нее использовали местные строители, ничего не обвалилось. Молот подошел к двери. Взрывчатка свое дело сделала. Искореженные взрывом пластины выглядели, словно раскрывшаяся ромашка. Аккуратно переступив через них, майор вошел внутрь. Да, с выбором дома ему несказанно повезло. Словно не было 3000 лет, и если бы не вековой слой пыли, покрывавший пол и предметы, Молот мог бы сказать, что хозяева вышли всего пару минут назад. Все, что окружало майора, было сделано в форме полуовала или полукруга. Плавные изогнутые линии были везде, даже комнаты были сделаны круглыми. Интересно, сколько архитекторы потеряли пространство, делая эти фигуры? Ведь здание – правильный квадрат. А может, только эта квартира перестроена по желанию хозяина? Майор сделал первый шаг. Облако пыли, поднятое взрывом, начинало оседать, открывая все новые подробности. Окна в квартире оказались целы. Напротив одного из них стояло высокое кресло с типичной для этого города овальной спинкой. «Хорошо, что в шлем вделан воздушный фильтр», – произнес он, никому не обращаясь. «Это предусмотрено конструкцией данного костюма», – тут же ответила Ева. «Фильтр позволяет пребывать под водой около 10 минут, выделяя из нее кислород. По истечении этого времени фильтр прекращает работать». «Знаю», – осадил ее Молот, – «я прочел ТТХ. Лучше давай займемся записью». И он извлек пенал ноутбука из кармана, держа как сотовый телефон. «Картинка устойчивая», – доложил И. «Начинаю запись». Майор обогнул кресло и замер. Прямо в нем, положив руки на подлокотники и устремив взгляд в окно, сидела женщина. А точнее мумия. 3000 лет и замкнутое помещение сделали свое дело, высушив труп. Одежда истлела. Кости были обтянуты одеревеневшими мышцами и кожей. Майор аккуратно все заснял и двинулся дальше. Он не стал тревожить труп. Когда он закончит, сюда войдут ученые. Они заберут его на экспертизу, а затем разграбят квартиру. Современные мародеры обзавелись благородным названием. Теперь они археологи. Многие вещи пришли в негодность. Сгнили или рассыпались в прах при одном прикосновении. Майор старался трогать как можно меньше предметов, но стоящая на тумбочке фотография привлекла его внимание. Аккуратно сметя с нее пыль, он понял, что не ошибся. Фотография двигалась, словно на бумагу был нанесен короткий видеофрагмент в несколько десятков кадров. Про такие картины рассказывала Арва. Они висят в зале памяти в бункере небесных соколов. С движущейся фотографии на него смотрела молодая загорелая девушка. Черные брови, слегка раскосые большие голубые глаза, пухлые губки, вздернутый носик. Неожиданно она засмеялась и повисла на шее у молодого, судя по форме, военного. Ее комбинезон был очень похож на тот, который был на майоре, только скроен по-другому. Потом они поцеловались, и видеоряд закончился. Спустя секунду все началось заново. Майор посмотрел еще на две карточки, стоящие рядом. Но там эта же девушка просто стояла на фоне реки и на что-то указывала. Вторая тоже была пейзажем с той же девушкой, которая была снята рядом с распахнутым окном, напротив которого она осталась сидеть. Только за ним был блистающий в свете заката город. Майор забрал все три снимка. Два он отдаст ученым, пусть делают, что хотят. Но первый он не отдаст никому. Это личное. Это касается только девушки и военного. Пусть хоть на фотографии они будут счастливы. Через 15 минут осмотр квартиры был закончен.